Татьяна Е. Папа умер полтора года назад. Я очень сильно переживала его уход. Еще вдобавок, в течение 3 недель со дня смерти папы умирает его кот. Это, конечно, меня добило. И вот первый раз папа приснился до 40 дней. Я его не видела, но был сон, что папа принес котенка в дом и говорит, что котика зовут Олеся. И вот голос я четко услышала. На самом деле я услышала голос, и это был голос папы. Я открыла глаза, и было 3 часа ночи. Естественно, я рыдала. Но, наверное, уже от счастья, что услышала родной голос. По итогу у меня живет кошка. Как и во сне, ее зовут Олеся. Она меня вытащила из депрессии. И все последующие сны и приходы родных были в 3 часа ночи. Массовое пробуждение людей ровно в 3 часа ночи – известный и загадочный феномен, который пока никто не может объяснить. Примечание редактора. Удивительно.